куда свободно пройдет кулак, окамленная проржавевшими шляпками гвоздей, слишком правильная для того, чтобы оказаться последствием буйства стихий. В дыру виднеется откос, камни, темно-зеленый куст. Сварог обошел ее кругом, дверь как дверь, подивился, плюнул и направился дальше. Солнце уже скрылось за скалами. Следовало поторопиться. Ночь в этих широтах наступает мгновенно, словно дернули выключатель. А потом он увидел скелет. Решил сначала, что это статуя, но когда подошел поближе, неясности не осталось. Выглядит так, словно самый обычный всадник остановился отдохнуть и окинуть взором окрестности в поисках пресловутого камня, на котором начертаны жуткие предупреждения насчет дорог. Конь в богато украшенной сбруе, на всаднике кольчуга и шлем с высоким гребнем, в руке копье, меч на перевязи. Вот только и конь, и всадник были белыми скелетами, непонятным чудом застывшие один в стоячем, другой в сидячем положении. Большим знатоком анатомии Сварог себя не считал, но это были именно скелеты со множеством косточек, непонятно как державшихся на невидимых каркасах. Доспехи нисколечки не тронуты ржавчиной, правда, и новыми не выглядят. «Могучий ты, мужик», — сказал Сварог негромко, обойдя вокруг странного всадника. Звук собственного голоса бодрости не прибавил. Всадник все так же неподвижно сидел в красном кожаном седле, чуть склонив вперед копье. От него тянулась длинная тень. Оба черепа щерились застывшим оскалом, и понемногу подкрадывалась жуть. Кончиком меча Сварог осторожно потрогал лошадиный череп. Звук был глухой, костяной, какого и следовало ожидать. Ни конь, ни всадник против такой бесцеремонности не протестовали. Сварог еще долго оглядывался, быстрыми шагами удаляясь от загадочного всадника. Терзал совершенно детский страх. А если оживет? Пустился следом, на всем галопе, целя копьем в спину. В этих местах все возможно. Обошлось. Довольно скоро поворот скрыл от его глаз останки неизвестного рыцаря, похоже, так и не обретшего полного покоя после смерти. Но Сварог еще долго оглядывался, порой чувствуя, будто в следующий миг на плечо опустится чья-то невидимая ледяная рука, становилась столь соднящим, что он вертел головой во все стороны, ругаясь про себя и стискивая в кулаке шаур. Тени становились все длиннее, а вскоре одна легла поперек дороги. Тень от высокой полуразрушенной башни, окруженной стеной с круглыми башенками. Башня вздымалась справа у откоса. Когда она еще стояла целехонькой, верхушка очень похоже вздымалась над берегами высохшей реки. Сварог уже не сомневался, что это высохшая река, кое-где валяются окаменевшие раковины, каменистая земля под ногами гладкая, словно ее тысячи лет шлифовала текущая вода. Но вода исчезла в столь древние времена, что сюда успели прийти люди, или кто они там были, построить стены и башни, в свою очередь пришедшие в упадок тысячелетия назад. Решительно свернув в ту сторону, Сварог приблизился к арке ворот и заглянул внутрь. Из боковых стен торчали насквозь проржавевшие крюки, то ли держатели факелов, то ли петли ворот, по двору там и сям валялись припорошенные пылью тесанные камни. Полное запустение. Ни звука. Под аркой лежат ржавые железные клетки странного вида, плоские и широкие, как конфетные коробки. Тьфу ты! Да это остатки ворот, Дерево давно сгнило, уцелела лишь оковка створок.